Регальный мир. Мне, наверное, пора. Я не знал, симпатичны ли мне эти люди. Они были непонятны, и была совсем чуждая реальность, в которой они живут. Тот самый пищий мир. Того, что они обсуждали, не существовало для меня. Я не мог вместить в свое сознание, осмыслить существование этой их странной реальности. По чесноку, как любили говорить в разгар работы на наших огородах, они были мне безразличны. Не нравились только сам дом да возможность сидеть в нем и пить чай. Я все-таки не удержался от новой чашечки. А еще сходить в туалет. В маленькой каморке у этих приветливых людей я обнаружил настоящий унитаз без всякого энтузиазма. Но события, которые случились дальше, изменили многое. «Вам теперь не стоит выходить», — сказал мужчина. «Почему?» — тупо спросил я. «Тихо!» — он повернулся к окну и прислушался. «Я их чую, издалека!» «Зомби!» — упавшим голосом сказала Массандра. Мне стало не по себе. Вспомнилось сообщение от Инкера, вспомнились короткие встречи с этим малоприятным типом. Но зомби ведь меня не тронул. А если так, зачем же его бояться? «Теперь сезон!» — сказал Коктебель. «У них обострение!» Я обжегся чаем, сделав слишком большой глоток. «У них? Вы серьезно? Вы сказали «у них»?» «Да, ты не ослышался», — спокойно ответил мужчина, медленно приближаясь к окну. «Все верно». «Они звереют после регализаций», — пояснила женщина. «Зараза распространяется молниеносно, всем хочется оказаться наверху в регальном мире. Зомби активизируются и идут в атаку, они непременно здесь будут». «И они уже близко», — довершил Коктебель. «Так расскажите мне». «Расскажите, кто такие зомби и почему их надо бояться? Вы ведь, наверное, в курсе, что в Севастополе нет зомби?» «Их нет и на других уровнях башни», — вздохнула Массандра. «Они есть только здесь, потому что здесь есть и мы. Они одержимы и не остановятся ни перед чем». «Это тоже ваши публиценты?» — догадался я. «Да», — ответила собеседница. «Но они другие. Их не интересует жизнь как таковая, не интересуем мы». «Расскажи, как они появились», — попросил Коктебель. «Да, пожалуй», — она собиралась с мыслями. Меня удивило это трогательное «пожалуй», когда мы ждали нападения. Тревога Массандры передалась и мне. Я встал со стула, прошелся, вернулся обратно. Выходит, мы ждали гостей. «Почему не ушел раньше?» — ругал я себя. «Почему?» «Самую первую легкую волну ощутили публикаторы всех башен». Мы назвали этот вирус синдромом републикантов. Он был слабым и заключался в том, что несколько публицентов параллельно появились во всех журналах башни с одинаковыми текстами. «А так разве нельзя?» — удивился я. «Это нерационально», — ответила Массандра. «Мы пресекаем то, что уже где-то появлялось, и даже если узнаем, что это было где-то в планиверсуме, то все равно не даем публицентам жизнь». «И тут такое. И в самом юниверсуме!» «Случалось, что и снос, и новое выходит, а там все то же, что у нас. Но следить за планиверсумом не было возможности. Вы только посмотрите, сколько у нас работы. И узнав, что он весь кишит зомбаками, мы могли лишь ужаснуться, но не что-то изменить». «К тому же, пойми нас правильно, спасать планиверсум не наша задача», — добавил мужчина. «Если бы вы знали, как они плохо пишут», — воскликнула Массандра. На этих словах она чуть не сорвалась на крик полной тоски и отчаяния, и я содрогнулся, вдруг ощутив ее чувства. И тут же дернулся, чтобы стряхнуть их с себя, как паутину в темном углу дома. «Неотличимы друг от друга, приспосабливаясь, копируя все, что подсмотрят у реголоидов, и все про любовь, про любовь. Просто потому, что так доступнее. Любовь лежит, ее никто не трогает. Бери». А для них текст не то что вторичен, для них текст вообще не имеет значения. Зато, как они говорят на людях, здесь, конечно, с ними некому сравниться. Если вы увидите, что кто-то бойко толкает речи перед публикой, размахивая книжонкой, сторонитесь его, это не настоящий пищик. Публикант, состыкованный с юниверсумом, не знает, что сказать о своей книжке, а зомби не знает, что написать в ней. И отходите подальше, чтобы не укусил. «Спасибо за совет», — смутился я, — «но мне не доводилось видеть, как выступает зомби». «Я был бы рад, если бы и мне не довелось», — сокрушенно сказал Коктебель, — «но, к сожалению, был свидетелем». «Самое страшное — это их цели», — сказала Массандра. «Их мотивация — то, зачем они все это делают, зачем они захватывали планиверсум. Разве потому, что он для них так важен? Или потому что через него они хотели выбраться в Юниверсум, и он был лишь ступенью, частью плана? Как оказалось, нет. Между Планиверсумом и Юниверсумом для них вообще нет никакой разницы. Что местечковый брют, что торжественная церемония в регальном мире, для них все одно. Они не понимают разницы между старой и новой башнями, не знают нашей истории, не в курсе отношений, достижений. Они одно и то же и в снос отнесут, и на рулоне туалетной бумаги напишут, и в самом вонючем и захудалом сортире, собрав себе подобных, презентуют. «Это вырождение», — горько подытожил мужчина. «Но мы еще могли спасти себя, а если не спасти, так просто оградить». Но тут совсем неожиданно в дело вступил совет регалистов. Что нашло на этих почтенных людей, так и осталось тайной, но их ошибка оказалась роковой. «Они стали награждать зомби». Я молчал. Мне вдруг стало жалко этих людей. Захотелось подойти, обнять, похлопать по плечу, но я подавил в себе этот порыв. Вначале некоторые регалисты из Верховного Совета постановили, что зомби можно, если не регализовывать, то хотя бы для начала пригласить, засветив его в тонком списке. На первой же революционной церемонии зомби был назначен тем самым 10-м неудачным просителем. Этот исход, признаться, был предрешен. Слишком немногие были готовы к регализации зомби. Но сам факт попадания... Зомби же повел себя совсем не так, как поступали прежде все просители, то есть исчезали навсегда. Он не дал себя сбросить на нижнюю платформу, оказал сопротивление и перекусал сразу нескольких пищиков, в том числе и новорегализованных. А уже на следующей церемонии новая пара укушенных вошла в девятину, хотя прежде эти люди, представляете, ничего не писали, они вообще оказались там случайно. Их окрестили новыми столпами башни и светом, тянущим ввысь покруче любой лампы. Но мы, публикаторы, собрали тревожный совет. Говорили им, вы играете с огнем, предупреждали, вы работаете против всех нас, против Юниверсума, и тогда нас выгнали впервые за все былое башни. Женщина достала платок и приложила к уголкам глаз. Плакала ли она по-настоящему? Я уверен, что да. К чему ей было разыгрывать что-то передо мной? Кто я ей был? Просто случайный человек? Но она рассказывала мне все, словно спешила, словно боялась опоздать. Мужчина суетился в дальнем углу комнаты, ругался, видимо, что-то искал. И ладно бы они создали свою регальку, какой-нибудь большой укус, и забавлялись ею, но нет, они ничего не способны создать, и не хотят, и не могут. А все потому, что понимают, жизни в этом не будет. Мы им не дадим жизни. Оторвавшись от своего поиска, Коктебель повернулся к нам. Ты самое важное скажи. На последней регализации все стало понятно. Вся девятина, представляешь, вся состояла из зомби. Публикаторы взорвались, регалисты и публиканты передрались между собой, но скандал уже не получилось замять. Это как пожар, охвативший собою все. Зомби было не остановить. Они торжествовали. А мы смотрели на них со стороны и понимали — это конец. А еще мы увидели, как они все ненавидят друг друга. Скинуть никого не получалось, и в итоге после драки вниз полетело сразу несколько человек, совсем не причастных к тонкому списку. Осенизаторная платформа уже прошла, и, в общем, это кошмар какой-то. Люди полетели прямо вниз, сюда, в Планиверсум. Ошметки собирали по всему уровню. А Верховный Совет регалистов демонстративно покинул зал. Но нам кажется, они просто поняли, что натворили. «Да они уносили ноги!» — воскликнул Коктебель. «Кажется, в следующей регализации Верховный Совет претерпит серьезные изменения». Я даже не знал, смешно это или нет. Но Массандра неожиданно улыбнулась, и это было как-то совсем тепло по-домашнему. «Нет, вот как раз этого не произойдет. Зомби могут сделать это, но не станут, потому что у них есть одна, но очень большая проблема. Они ненавидят друг друга. Они готовы выгрызать регалии и публикации, выгрызать с кровью и мясом, но только для самих себя. Объединиться они не способны». «Это, конечно, нам на руку», — согласился Коктебель. И еще нам на руку то, что, несмотря на ограниченность и зацикленность их сознания на единственной теме, они понимают, что если перекусать и обратить в бегство всех регалистов и занять их места в Верховном Совете, то решение такого обновленного состава даже в глазах других зомби не будут реализовывать их. То же и с нами, публикаторами. Они давно бы нас уничтожили, но заняв наши места, они не смогут подключать к Юниверсуму самих себя. А потому мы им нужны как последний механизм, который их запустит. Их задача — подмять нас под себя, свести к функции. И, откровенно говоря, именно в этой их слабости наша последняя надежда. Хотя они вряд ли понимают, что есть сила, что есть слабость. Они просто напирают, давят, то есть делают единственное, к чему пригодны. «Но так их не победить», — сказал я. «Да, верно», — отозвался Коктебель. «Для нас это не открытие. Мы можем только продержаться так долго, как это получится». Я пролистывал старую башню и думал, как это все странно, для чего это все, для кого. В руках Алушты я не видел старой башни, и на полках ее не встречал, и на столах отпросов тоже мне не встретился никто, кого бы можно было заподозрить в чтении пищих журналов. Меня подмывало спросить своих собеседников. Куда девается журнал, среди кого и где его распространяют. Но когда у людей беда, заводить разговор о другой беде было неправильно. Мои недалекие научили меня так не делать. И сколько бы я ни жил в башне, вряд ли уже отучусь. Я решил спросить другое. «Ваши зомби — это мертвые?» «Мертвые!» — усмехнулся Коктебель. «Ты никогда не задумывался, что если бы все отмирали на улицах, все улицы были бы завалены трупами?» А ты хоть раз видел в своем Севастополе улицы, заваленные трупами? И точно, я вспомнил, как отмирали люди. Прощались, закрывали глаза, возле них собирались родные, держали их за руку, говорили добрые слова, а потом их несли на правое море. И вправду, никто не отмирал на улицах, но... «В башне же нет улиц?» — спросил я и тут же понял, как это глупо прозвучало. «Людям свойственно отмирать в тишине и в одиночестве», — сказал мужчина. «Уходить перед смертью, даже если он сам не чует ее приближения, жизнь чует и ведет его в тихое место. А есть ли улицы? Нет, дело десятое». «Пожалуй, в их картине мира десятое не лучший вариант», — подумал я, вспомнив тонкие списки, но промолчал. «И в башне природы человека никто не отменял. Как понимаешь, это сделать невозможно. Наши зомби не отмершие, их нельзя назвать физически мертвыми, они скорее заражены. Сам термин «зомби» почерпнут из ветхих книг, и он означает «живого, но мутировавшего человека». Мутирует тело, разум, но физическая жизнь не прекращается. Другое дело та жизнь, которую даем мы. На эту им рассчитывать не приходится». «На самом деле, как люди, они уже отмерли», — вставила Массандра. «А вот как просители, к нам в публиканты только-только родились». Но у них есть отличие от всех других публицентов. Юниверсум не может проснуться в них. Мы придумали для них специальный термин — публицентристы, зацикленные на идее публикаций. Термин пока не прижился, но до терминов ли теперь? Кто-то сдался публицентристам сразу как основы башни, например. Кто-то как башня дружбы. Сам посчитал, пойдя на поводу у регалистов, что много зомби-публикантов — это прорыв. За что и поплатился, кстати. Так и есть. Основы башни — пали первыми. Есть и такие, кто держался, как Огненная башня, например, но, столкнувшись с натиском зомби, решил самораспуститься. А на кого-то давили не только зомби, но и регалисты. Они ведь все считают себя передовиками, спускают рекомендации, мол, подключите к Юниверсуму то тех, то этих. Пока речь шла не о зомби, конфликтов не возникало. Регалисты издревле были силой, с которой мало кто отваживался спорить, но теперь же их действия просто губительны. Даже отпросы от нас отказались и убрали со всех экранов, особенно как появился Майнд Дамон. Делайте, сказали, что хотите, а у нас теперь есть свои зомби, карманные. Я задумался, но вовсе не об отпросах. С теми мне давно все было ясно, чего нельзя было сказать о зомби. Как ни крути, а они оставались загадкой, несмотря на такой подробный и полный деталей рассказ. «Значит, их слабость в ненависти», — задумчиво сказал я. «А в чем же главная сила?» «Звериная серьезность», — бросил Коктебель. «Даже Майнд Дамон стоит просто так, а эти нет». «И что же, серьезность определяет их цель?» «Вовсе нет. Просто так тоже может быть отличной целью, а серьезность — это скорее процесс». «Он прав», — кивнула Массандра. «Видите ли, как я объяснял, у нас принято, что здесь все просто так. Что-то забавно — это хорошо, что-то не очень — это плохо. Но все как будто понарошку, все как будто бы игра». Мы так живем, это основа нашей жизни, но только не для зомби, у этих все всерьез. Они не понимают, что бывает просто так, не приемлют этого, оттого-то они и опасны. Она наклонилась ко мне, и глаза ее засверкали странным, пугающим светом. У нас с ними нет ничего общего, нет ничего, в чем мы пересекались бы. Понимаете? Ничего. Подождите, я слегка отодвинулся, не выдержав натиска. Но ведь я, например, тоже могу быть зомби. И тут же осекся, поняв, как это странно прозвучало. Вы не подумайте, это для наглядности примера. А вы что-то пишете? Тревожно спросила женщина. Мужчина за ее спиной напрягся, повернулся ко мне и выжидающе смотрел. «Нет, нет, конечно», — поспешил заверить я. «И в голову не приходило». «Делайте что угодно», — расслабленно выдохнула собеседница. «Только не пишите. Максимум, на что вы можете рассчитывать в наших кризисных реалиях, что окажетесь тем десятым. Теперь установка. Реализовывать только зомби. Им просто опасно ничего не давать. Вы же их видели». «Но это губительный путь», — сказал я. «Как они это не понимают? Все эти установки, рекомендации, разве это настоящая победа?» «Им плевать, какая победа», — отреагировал Коктебель. «Они не союз, не течение, не кружок. Они антитела, вирус, запущенный в нас, чтобы уничтожить, а мы перед ними стелимся». «Но ведь выходит, если я не зомби, то могу стать зомби?» Я не стал дослушивать, меня и вправду тревожил этот вопрос. «Ведь я серьезен. Может, поэтому? Да что там, именно поэтому я и покинул нижний уровень». «Вы стремитесь наверх, а они сюда», — Массандра показала на журнал. «Вы несете лампу? Если бы вы были зомби...» «Если бы он был зомби», — неожиданно встрял Коктебель, — «то давно бы отведал вот этого». Я услышал, как что-то громко щелкнуло и резко повернулся в сторону звука. Мужчина держал в руках длинный гладкий предмет, похожий на палку, но это была не палка. У предмета была ручка, которую плотно сжимал Коктебель, а возле ручки торчал небольшой рычажок, на котором лежал его палец. «Башенки мои, чего ж ты так пугаешь?» — воскликнула Массандра и дотронулась до странного предмета, отводя его от меня. «Видал?» — спросил меня Коктебель. «Это дробовик. Восстановлен по ветхим книгам. Ни один зомби не пройдет. А, как тебе?» Мне стало не по себе. Я заерзал на стуле, не понимая, что бы предпринять... как Массандра вдруг дотронулась до моей руки. «Вы не пугайтесь», — тихо сказала она. «Зомби вряд ли причинят вам вред, ведь вы не пищик и не публикатор». «Если только не затопчут. Ведь когда их ублюдков много, они даже не смотрят, куда прут», — добавил Коктебель, любуясь своим дробовиком. «Да наконец-то нашел! Вот эта вещь!» Я поразился переменам, которые произошли с этим мягким, доброжелательным человеком. Он готовился к схватке, смертельной битве. Стало понятно, что всех нас ждало что-то гораздо серьезнее, чем я себе представлял. «Хочешь, покажу?» — спросил Коктебель. Я сперва даже не понял, о чем он. «Зомби! Покажу зомби!» Не дожидаясь моей реакции, он подошел к шкафу в углу помещения, резко рванул дверцу, разметав прислоненные книги и рукописи, и направил дробовик внутрь. «Иди!» — поторопил он. «Ну, иди же сюда!» «Может, не надо?» — тревожно спросила Массандра. Но я, конечно, подошел, ведь меня распирало любопытство. В шкафу посреди мятых и рваных бумаг и одежды сидел скрючившись человек. Он был босой в мятой рубашке, и от него сильно воняло. Руки незнакомца были крепко связаны за спиной. Он дергался, тщетно пытаясь выбраться, шипел и рычал. При первом же взгляде на его лицо я понял, эти двое не ошибались, передо мной был действительно зомби. Взъерошенные волосы, пожелтевшая кожа лица в язвах, выпученные, налитые кровью глаза, рта я не видел. Его скрывал массивный металлический намордник. «Вы держите зомби в наморднике?» — спросил я. «Жало!» — коротко ответил Коктебель. «Они им берут за горло и душат, душат, душат, и ни за что не отпустят, пока ты не сделаешь то, что им от тебя нужно». «Не может быть!» — я не верил своим ушам. «Он же человек! Какое жало!» «Мутированный. У некоторых особей отрастает до 2 метров. Вылезает прямо изо рта. Ага». «Вы не шутите?» — его слова повергли меня в шок. «Нам не до шуток здесь», — Коктебель ткнул дробовиком в наворник. «Хочешь, сниму?» «Нет, ну если жало», — замялся я. «Но как такое? Это что, какой-то штамп?» «Скорее штамп», — с горечью ответила Массандра. «Что он делает?» Зомби шипел, не отводя своих безумных глаз от мужчины. Даже дробовик ничуть не пугал его. Казалось, он готовился к резкому прыжку, набирался сил. «Клянчит», — сказал Коктебель. Я наклонился, хоть это было и опасно, и вслушался. Кажется, мне были слышны слова, которые доносились из намордника. «Дай мне еще капельку юниверсума. Слышишь? «Дай мне капельку юниверсума!» «Заткнись, свищеплод!» — Коктебель повысил голос. «Нет в тебе юниверсума!» Я увидел, как он ударил зомби дробовиком в лицо. Потом еще раз. Захлопнул дверь и пнул по ней ногой. Похоже, мужчина разозлился не на шутку. «Зачем вы его бьете?» — спросил я. «Ненавижу их! Мы все, понимаешь, живем для юниверсума. Все. А они... Они хотят использовать юниверсум, чтобы жить самим. Он ничего не соображает, ничего не понимает, просто механически изводит чистые листы, не вникая даже. И хочет все вокруг сожрать, чтобы все вокруг было им. На!» — он закричал и ударил ногой по дверце. «Нечисть!» Сложно было понять, что я испытывал в тот момент к нему, к их башне, к зомби, ко всему их юниверсуму. «Что вы делаете?» — сказал я, специально понизив голос. Нужно было успокоить, сгладить его эмоции. «Теперь же набегут другие, вытащат его». «Эти-то вытащат!» — Коктебель криво усмехнулся. «Расскажи это кому-нибудь другому. Уж мы-то знаем, что представляют собой эти твари». Он замолчал и сидел за столом, слегка согнувшись и опираясь на свой дробовик. Тяжело, будто после изнурительного бега дышал. Я поднялся, прошелся по комнате. «Зачем вы его здесь держите?» — обратился я к Массандре. Она нервно улыбнулась и снова поправила покосившиеся очки. «Как не смешно звучит по отношению к нам, то есть всем зомби, но этот особый случай. Это наш публикант». «Публикант?» — переспросил я ошарашенно. «Вы сами дали ему жизнь, а потом заперли в шкаф?» Коктебель резко вскочил, ударил кулаком по столу и громко выругался. Чем яростнее он казался, тем тише и бледнее становилась Массандра, словно он занимал все больше пространства комнаты, оставляя ей крохотный уголок, где она была вынуждена ютиться. Женщина вжалась в стол, сгорбилась, сжала колени, сцепила руки. Я думал, больше ничего не скажет, но она сказала. «Нет, я расскажу ему». Мужчина промолчал. «Это наш удивительный случай», — продолжила Массандра. «Нынче он никто, как видите, но когда-то у него было имя. Мы стыковали его с юниверсумом, он подавал надежды, хотя и был слишком слаб. Он был обычным публицентом, каких множество, и ничем не мог выделиться среди них, даже в толстые списки едва влезал. А зомби стал уже позже. Он мутировал, когда мы вбросили в мир журнал. Он приносил еще рукопись, еще и еще, а мы говорили «жди». Те рукописи были послабее, в них было мало юниверсума. Обычно как, если есть юниверсум, так он во всем, что человек делает. Ну а если нет, — она развела руками, — понимаете сами. А здесь он то был, то нет, — догадался я. Да, но вот он, — собеседница кивнула на Коктебеле, — считал, что юниверсума в тех рукописях не было вообще. Я считал иначе. А этот все ходил к нам и ходил, не выгнать было. Его вон, это злило. А потом наш публикант пропал. Конечно, сказать, что мы бросились искать его, справляться о судьбе было бы преувеличением, но и того, что с ним в итоге стало, мы тоже не могли предположить. «Вы имеете в виду, что он стал зомби?» «Не только», — Массандра покачала головой. «Перед этим он связался с реагентом». «Это что еще такое?» — выдохнул я. «Редкая фигура в пищемире», — сказала женщина. «Они называют себя ускорителями. Для наивного публицента самое то. Встречаясь с реагентом, он сияет счастьем. И вправду, картина, которую тот представляет, очень сладка. Ведь реагент рассыпает перед ним сверкающие бусы. Среди них и связи с публикаторами, и вхожесть в общество регалистов, и даже крупные публиканты, каждый из которых хоть чем-нибудь, но реагенту обязан. Однако же наивный публицент не знает главного, в каких отношениях реагент с самим юниверсумом. «А знал бы, бедняга мог и спастись?» — спросил я. «После того, как стал зомби, нет. Другое дело, как он стал им. Реагенты коварные и, говоря прямым текстом, в отличие от регалистов, публикаторов не до конца честны. Они как кусок стекла с острым углом и тупыми. Острый угол честности и подлинности вонзается в живое сердце публицента, а кровь уже стекает по холодной глади мертвенных амбиций реагента. Они полагают, что кровь оживит их, но всякий раз, когда это случается, так же быстро исчезает, тогда им снова требуется кровь». «По мне так зомби в сравнении с ними, славные парни», — ответил я. «Не хотелось бы мне встретить реагента». «Ты не встретишь», — вставил Коктебель, но я не обратил внимания на его слова. «Меня иногда уносят в образы», — виновато сказала Массандра. «К конечно же, им не нужна живая кровь, но то, что они делают, неизвестно еще, что хуже. Все дело в их природе. Каждый реагент по своей сути или пищик, или публикатор, или даже регалист, причем не просящий, а вполне себе реальный, но по какой-то причине отторгнутый Юниверсумом. Даже если по всем признакам имеет право на стыковку, место в нем. Реагент, очевидно, выше планиверсума, поэтому не может удовлетвориться ни пребыванием в нем, ни даже успехом. И вот тогда, желая восстановить себя в Юниверсуме, обратить его на себя, чтобы он снова озарил их, они находят просителя, публицента. «Даже такое у вас случается», — удивился я. «Случается. Для реагентов в этом всегда есть риск, но этот риск небольшой. Публицент может быть отвергнут, но никак не скажется на реагенте, а публицентов, как мы знаем, много. Ну, казус, предложили не того, пожали плечами, забыли. Но если же о публиценте узнают, имя реагента восстановится, и он снова окажется в Юниверсуме в своей маленькой, но уютной ячейке. У реагентов даже свой жаргон, они называют это «сенсфэкшн». Что ж, выглядит именно так. Выглядит. Но какой сенсфэкшн возможен перед Юниверсумом? У реагента одна беда. Он ждет, что Юниверсум проявится в нем, но этого не происходит. Юниверсум, однажды оторгший, не возвращается. Но есть запасной, задний вход в него, по крайней мере, так им мерещится, через публицента. Как правило, просящая фигура выбирается не крепкая, не зрелая. Реагент умело ввинчивает ее, как штырь, в систему Юниверсума и пытается с ее помощью расшатать. Отсюда и само определение ускорителя, химический термин, почерпнутый из ветхих наукообразных книг. Он вступает с Юниверсумом в реакцию, но, разъедая Юниверсум, реагент неизбежно разъедает и своего публицента, который, в свою очередь, вполне логично отторгается Юниверсумом. Раньше или позже, но это отторжение неизбежно. Вот почему, когда прошла волна вируса и появились зомби, реагенты так обрадовались. Понимаете? «Если честно, то нет», — ответил я простодушно. «Вы не могли бы объяснить? Ну, для тупых». «А мы чем занимаемся?» — не выдержал Коктебель. Но Массандра продолжила, не обратив внимания на его слова. «Зомби как идеальный шуруп, чтобы ввинтить в Юниверсум. Публицент порой просчитывает ситуацию на несколько ходов вперед, и если он хитер, то может отцепить реагента прямо в момент стыковки с Юниверсумом, и тогда реагент остается ни с чем. Зомби же уверены, что реагент им обеспечит верную и скорую стыковку, а больше им не интересно ничего. Это изменило тактику ускорителей, теперь их главная задача — убедить публицента стать зомби». «Такое возможно?» — не поверил я. Чем меньше для публицента важно присутствие в нем Юниверсума, и чем больше присутствие в Юниверсуме себя, тем выше вероятность, что он согласится. Но публицент не понимает, в какую попадает западню. Как только он становится зомби, реагент окисляет его. Он убеждает, что теперь-то зомби-публицент зависит от него полностью и без него не сможет сделать даже шага, потому что зомби, а это чистая правда, несмотря на моду и скандальные решения, никому в Юниверсуме не нужны. Но реагент может главное — пристегнуть своего подопечного к Юниверсуму до тех пор, пока все не узнают, что он зомби. И тогда, чтобы полностью подчинить себе зомби, реагент идет на нелогичный, с любой непосвященной точки зрения, шаг. Но в этом шаге холодной логики больше, чем во всем остальном пищем мире. Именно на этом последнем этапе он вонзает в сердце зомби тот самый острый угол стекла. И что же он делает? На первый взгляд это парадоксально. Просто говорит: «Я люблю тебя», — громко и торжественно сказал Коктебель. Конечно, он не был бы собой, если бы не перехватил кульминацию всей истории. Массандра взглянула сукоризной, а он рассмеялся. «Реагент говорит: „Я тебя люблю“», — хохотал Коктебель. «А ты уже зомби, тебе некуда деться. Вот так-то». «Но это ведь и вправду нелогично», — сказал я. «Все дело в том, что у зомби есть странный, необъяснимый изъян. Они не вникают в то, что сами же пишут, им все равно. Но если все же посмотреть их тексты, станет понятно, практически все они о любви. Казалось бы, что зомби знают о любви, но пишут. Им главное — заполнить лист, ведь без этой глупой формальности с Юниверсумом не состыкуешься, реголоидом тоже не станешь. О любви писать проще, к тому же о ней уже много написано, а реагент за это цепляется и уже не отпускает. Он говорит: „Я люблю тебя и тем самым дам тебе жизнь. Только прими, — говорит реагент, — только прими. Все остальное, — поет он, — сделаю я. Мало кто из зомби не внемлет сладкому голосу, у каждого маячит перед носом сладкая стыковка. Потому здесь так важен сам обряд принятия любви, после которого зомби полностью переходит под власть реагента, хотя он и кажется формальностью, но без него ничего-то у них не выходит. «Они друг друга стоят, уж поверь нам», — вставил Коктебель. «Но зачем эта любовь?» — воскликнул я. «Она ведь не нужна ни ускорителю, ни зомби». «Не совсем так», — ответила Массандра. «На самом деле она нужна обоим. Принятие любви облагораживает зомби, делает его похожим на простого человека, публицента, и этого периода, пока она работает, достаточно, чтобы успеть затолкнуть зомбака в Юниверсум. А потом, когда створки уже схлопнулись, все начинают видеть истинный облик зомби, который, слетев с катушек, принимается всех жалить и кусать. Но он уже в Юниверсуме, и реагент, благодаря ему, тоже. Я не пойму одного. Почему этот бедняга, связанный, сидит в шкафу? Судя по вашему рассказу, он уже должен быть председателем Юниверсума. Мне редко бывало так весело, и уж точно нигде я еще не встречал такого сумасшествия, как здесь. В тот момент больше думал о том, в каких красках расскажу об этих удивительных людях и их делах Инкерману и подругам. Я соскучился по ним, и притом мне нигде не бывало так странно. Мир, в который меня погрузили эти люди, словно сунули мою голову в ведро мутной воды, казался совсем чужим. Они были одержимы, так же, как их публициенты, реагенты и прочие странные типы, населявшие этот еле живой мирок. То, что я встречал в башне до них, бывало и страшней, и отвратительней, но они казались людьми не просто не из моей жизни, они из жизни вообще. Даже в башне, даже на этом уровне эти люди были удивительным осколком нездешнего. Наверное, они будут одиноки, куда их не посели. «Мы не можем пристрелить его, нам жалко». «Не нам, тебе!» — звучно возразил Коктебель. Он был десятым просителем на одной из прежних регализаций, когда еще не появились зомби, да и сам он был обычным человеком. Его взяли в тонкий список потехи ради. Кому-то из регалистов показалось, что он идеальный кандидат для того, чтобы быть сброшенным вниз. Но после того, как упал, выбрался с нижней платформы и начисто вымылся, он, как ни странно, начал снова рваться вверх, хотя закон известен. Сброшенный проситель больше не войдет в десятку. А он стремился так, как будто бы не знал об этом правиле или имел возможность отменить его. Конечно, он знал и, конечно же, не имел. Женщина вздохнула. Но воля, это ведь не Юниверсум. Мы вряд ли могли помочь ему, и мы не помогли. А в один из его визитов я не выдержал и сказал ему: «Слушай, ты плохо пишешь». Мужчина принялся жестикулировать. «Не ходи к нам больше». «Да, так и сказал ему. Проваливай». «Но, видимо, он пришел», — догадался я. «Мы уже успели позабыть о нем», — продолжила Массандра. «Создавали журналы, работали. Прошло несколько регализаций, начались скандалы с зомби. И однажды я открываю дверь, а на пороге стоит он, но не только». «Реагент?» — она кивнула. «Да, за него зацепилась одна реагент. Ее, кажется, звали Ургенда или как-то так, но в Юниверсум она мечтала войти под красивым псевдонимом Арианда. Они долго говорили с нами, рассказывали о его судьбе и о печати Юниверсума, которая все же есть и на нем, но ее нужно, мол, разглядеть, что мы не ошибемся, вернув это имя из небытия. Вспомнить бы его теперь», — моя собеседница рассмеялась, — «это имя. Но мы смотрели на него и понимали, от имени мало что осталось. Он еще удерживался на грани, не падая в бездну безумия, но его участь окончательно стать зомби уже была предрешена». «Они с Риандой разыграли у нас сцену», — сказал Коктебель, протирая дробовик. «Отлично помню ту встречу. Я сидел вот так же и прочищал ствол. Уже тогда мы знали, что с зомби будет нелегко, но я не собирался стрелять в этого. Я только хотел, чтобы они свалили. Но Арианда, она такая красная вся, яркая, в пальтишке, с алыми губами, длинными такими жуткими ногтями. Мы ее знали и помнили, но ее заслуги перед Юниверсумом были, скажем так, слишком устаревшими. Башня ушла вперед, люди другие в ней, мы — все другое. А она набрасывалась то на нас, то на него, она кричала». «И Арианда говорила этому: „Я люблю тебя, и в подтверждение прямо в этот момент сделаю тебе сенсфэкшн“». «Это как?» «Добьюсь прямо на этом месте, вот не сдвигая с него, чтобы они тебя приняли. Это она про нас. Представляете?» «Пытаюсь», — отозвался я. «Ты только скажи», — кричала несчастная Арианда. «Только скажи, что ты меня любишь», — говорила Массандра. «Вот прямо где вы сидите, там стояла она». «А я говорю, и как вы это сделаете?» — насмешливо рассказывал Коктебель. «Убьете нас? Сам сижу с дробовиком, смотрю на них и думаю, что дальше?» А Арианда, она так смотрит на меня и говорит. «Почему бы нет? Вот честно, даже ненадолго испугался». Но даже этот полузомби понимал, Массандра снова перехватила нити разговора, что сенсфекшн невозможен. Он спрашивал у Арианды как, а она ему «Я, говорит, люблю тебя». И хочу услышать то же самое в ответ, незамедлительно. «И что он? Тут же согласился?» — усмехнулся я. «А он просто стоял», — ответила Массандра. «Стоял и качался так вправо, влево, назад, вперед. Он, кажется, не очень-то и соображал, что от него требуется. А Арианда вцепилась в него и шипит. «Ответь мне, что любишь! Ответь мне, что любишь!» Но он молчал. И тогда, чтобы его разговорить, она встала между нами и громко крикнула. «Я, говорит, сделаю все для тебя, все, чтобы тебя подключили, чтобы тебе дали жизнь. И я сделаю это, чтобы ты мне не сказал, какое бы решение ни принял». «Я это сделаю?» — крикнула Арианда. «Я их, это про нас, конечно, заставлю гадов». «А если у тебя не получится?» — спокойно ответил он. «Что мы тогда будем делать? Отправимся в Планиверсум?» — Ага, я помню, — снова встрял Коктебель. — Он говорит, а я еще смотрю так на него и вижу. Жало маленькое изо рта торчит. Он его чувствует, видимо, сопротивляется, убирает, а оно лезет снова изо рта и так и ищет вас, чтобы впиться. — Так что же он ответил? Мне не терпелось услышать. Наверное, как и ей тогда. Сперва ответила Арианда. — Если у нас не получится, — сказала она, — мы создадим свой Юниверсум. Тут я, понятное дело, не выдержала. Вступила в разговор. Я говорю, вам прекрасно известно, что создать свой Юниверсум нельзя. Зачем вы его обманываете? Впрочем, я видела, что его уже не спасти. Но он вдохнул полной грудью, посмотрел на нее пристально и вдруг сказал одно слово. «Нет?» — догадался я. «Именно! Как она изменилась!» — расхохотался Коктебель. «Если бы ты это видел, вмиг стало другой». Арианда рассвирепела. «Что? Что ты сказал?» — переспросила она. «Но этот...» — он повторил даже. «Я, говорит, не люблю тебя». И тогда, ты прикинь, Арианда развернулась ко мне и, увидев в руке дробовик, «Как думаешь, что она сказала?» Я молчал. «Она сказала пристрелить его». В помещении воцарилась тишина. Помолчав немного, Массандра тихо добавила. «Вот и весь сенсфекшн». «А что с Риандой?» — спросил я. «Ничего», — собеседница слегка удивилась вопросу. «Реагентам некогда переживать. У них полно забот и полно молодых публицентов. Даже если они сами из жильцей, всегда найдется тот, кто скажет, это мне по нраву, ведь в Юниверсум все хотят». «Да уж», — я глотнул чаю и вдруг вскрикнул. «Что-то обожгло меня в районе груди». Я опустил взгляд и увидел, как растекалось пятно по одежде. Рядом с ним упала еще одна капля, и стало опять горячо. «Пролил», — догадался я, и тут заметил, как трясутся мои руки и прыгает в них чашка, норовя упасть. Руки заливало кипятком, но я не отпускал ее. «Кажется, начинается», — тихо сказал мужчина. Стены затрясло.